Царь сам храни нас, мы нуждаемся в Тебе. На лугах своих паси нас и веди к живой воде. Иисус Христос, Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Иисус Христос, Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Дай за Тобою в наши дни всегда идти. Сам своей святой рукою от греха Ты сохрани. Иисус Христос, Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Всех принять Ты обещаешь, всем Ты говоришь, приди. Все прощаешь, мир даешь Твоей любви. Иисус Христос, Спаситель, Ты купил нас, мы Твои. Иисус Христос, Спаситель,